Антонина Петровна, которая сейчас в отпуске, пришла следующим же утром. Классная руководительница оказалась женщиной под 50, полуседые волосы собраны в бублик, на глазах очки, в неудобной на вид оправе. Одета она была в закрытое летнее белое платье, расписанное цветочками. «Здравствуйте», — поприветствовал я гостю. «Здравствуй, и ты меня не помнишь, Сережа?» — первым делом спросила она. «Извините», — покачал я головой. Она вошла в комнату, я закрыл дверь и предложил чаю. «Спасибо, не стоит», — отказалась она и посмотрела на диван. «Присаживайтесь», — запоздало предложил я. Она уселась, поставила на колени сумочку, и я аккуратно опустился рядом. «Тогда давай знакомиться», — жизнерадостно заявила она. «Меня зовут Антонина Петровна, и я классный руководитель бывшего 6-го Б и будущего 7-го». «Да я же семиклассник». «Это потому, что в школу пошел в 7 лет. Повезло мне в августе родиться, а не в октябре. Пришлось бы еще год ждать. А начальная школа в эти времена 4 года. Вот и натикала, так сказать». Если не принимать во внимание потенциальный экстернат, учиться мне еще минимум 4 года, десятилетка же обязательная. «А я Сергей, если сдам экзамен в августе, буду учиться в вашем классе», — представился я в ответ. «Повезло тебе 30 августа успеть родиться», — улыбнулась. «Родись ты после 15 сентября, пришлось бы в первый класс 8 лет идти», — и спросила. «А ты школьную программу помнишь?» «Помню, но немецкий, как корова, языком слезнул», — развел я руками. «Мама принесла мне пару самоучителей. Постараюсь освоить заново хотя бы на троечку». «Моя подруга преподает немецкий на дому», — предложила репетиторские услуги классная руководительница. «Мама говорила, ну я сначала сам попробую», — отказался я. «Алфавит уже выучил», — похвастался достижениями. «А чего мне с абсолютной памятью?» Открыл, сфотографировал, и все, уже в голове. Мне теперь секретные документы лучше даже мельком не показывать. Развидеть уже не получится. «Ну, если что, мой номер у вас есть», — проявила она понимание и достала из сумочки тетрадку. «Я тебе ее не отдам», — заявила она. «Потому что понесете дальше?» — с улыбкой предположил я. «Именно. Я в РАНО пойду. И только ты обязательно продолжение пиши». «А вот дописал вторую вчера», — выдал классная руководительница вторую тетрадь. «Только Сережа», — она замялась, — «тебе точно мама не помогала?» «Совершенно точно», — покачал я головой. «Если хотите, прямо сейчас займусь третьей тетрадкой». «Я тебе верю, но лучше проверить», — согласилась она. «Делать нечего». Уселся за стол и начал возить карандашиком по бумаге. Карандашом удобнее. Стер и исправил, если что не так. Прошло минут 40, когда Антонина Петровна сочла эксперимент успешным. Ознакомившись с содержимым, убедилась, что это то же самое, и пообещала позвонить, когда у нее будут новости. Науськанной мамой подарил ей на прощание шоколадку. За суету, так сказать. Не желая проблем, честно засел за немецкий. Доухаст, отложив впитанные самоучители, с гитарой валялся на диване. «Шпрехен зи дойч?» — весело спросила мама, входя в комнату. «О, я!» — подтвердил я. «Я в школе тоже его учила по-немецки», — сообщила родительница. «А я вроде вернула, еще добавил сверху», — выговорил я на том же языке. Акцент придется долго вытравливать, но так даже лучше, добавляет хоть какого-то реализма. «А что за песня?» — спросила она. «Да так, балуюсь», — отложила я инструмент. «Антонина Петровна отнесла книгу в РАНО», — кивнула она. «Знаю, только ты теперь ни в коем случае не бросай». «Не брошу», — заверил я ее, — «будто у меня занятий много». «Ну-ка, давай проверим наш немецкий», — подхватив самоучитель, мама приземлилась рядом.